Глава 16.2. Карта усадьбы. «Прикажете начать прямо сейчас?» — спросил крыс, влюбленно глядя на полную чернильницу. «А это долго?» «Ну да. Это ведь надо сначала все разобрать, где надо почистить». «А что побыстрее сможешь?» «Что именно?» «Мне бы не помешала карта хотя бы нашей усадьбы. Ну что у нас тут имеется? Чертеж или схему какую?» «Так ничего рисовать не надо, уже и есть такая карта», — сказал крыс гордо. «Как? Откуда?» — удивился я. Но крыс уже соскочил со стола и шмыгнул к себе под шкаф. Через пару минут он выкатил оттуда свиток, перевязанный шнурком. Я развернул и обалдел. Реально карта поместья. С зубчатыми башнями и стенами, с подъемным мостом, даже с кораблем, где квартировал дядька. «Мы начали рисовать ее еще с господином Оперо», — сообщил крыс. «Он разрешил мне подняться на вершину башни, а я сверху все рассмотрел». «Слушай, а почему у тебя вода у корабля?» — спросил я придирчиво. «Это случайно», — признался крыс. «Ну, корабль, море». «Ладно, ладно. Скажи лучше, почему тогда на карте пруд сухой, и беседка у пруда погорелая, и крыша у дома тоже? А вот памятник, наоборот, с головой». «Так начинали мы рисовать вместе», — грустно сказал крыс. «А заканчивал я один, уже после пожара. Еще когда все статуи целы были. А недавно поднимался наверх, к голубятне. Смотрю, так всего одна осталась». «Слушай, а почему калитка в сад и дорога на пасеку на карте не обозначена?» «Так она, калитка эта, секретная. А вдруг карта в плохие руки попадет?» «И не поспоришь. Надо бы для данного рисунка рамку хорошую найти. И на стену».